Ответ. Какая кошка? Что все это значит? Вопрос. А то и значит, что сначала я старослужащий, а вы Солобон. А потом наоборот, вы старослужащий, а я Солобон. Кто-то ведь должен нас, Солобонов, учить. Просто нужно понять судьбинный язык, ее воркование. Мы же слепцы от рождения, ничего не видим и не можем уловить связь событий, единение вещей.